Тоже хорошо. А в райцентр зачем приезжал? Уж не за мной ли? Меня в колхозе зовут такси. Я там и конюх, и плотник, и дворник. Никто с конями не хочет возиться. Всем технику подавай. Атаманчик — последний казачий конь. Вот я на нем, как палочка-выручалочка, кого куда подвести. В этот раз Семена Ефимова в больницу доставил. Ногу ему в гипс положили. Семена? Он что, опять сюда заявился? Со своей этой учителькой? Нет, один вернулся. Николай примолк под скрип колес, весь ушел в то незабываемое лето, первое колхозное, гибель Марейки, раскулачивание, страх перед выселением. «Егорша», — голос Николая прозвучал сдавленно, — «вас многих тогда выслали. И что, вы все вернулись?» «Нет, многие все еще там. Говорят, будто Никита Хрущев какой-то закон готовит, реабилитацией называться будет». «Как Катя-то? Столько годков не видались. Узнаем друг друга или нет?» «Бригадир овощеводов. Екатерины Петровны величают. Она злится. Скромничает, однако. Вся в маму. Почему-то ненавидит отца своего, не любит, чтобы ее величали по батюшке». Николай насупился, напряженно уперся в край короба телеги. «С чего бы это у нее? Егорушка, расскажи про бабушку». «Это, как всегда, держится молодцом. Очень мало уже ходит, зато шьет иголкой без очков. Да вот заговариваться начала. Кто не придет, всем сообщает. Петя приходил. Слушать жуть берет. Уму непостижим, откуда она все знает?» «Интересно. Ладно, у меня терпения хватит выслушать ее до конца». Бежала под колесами дорога, тянулись мимо знакомые пашни, перелески. Вот и мост через Кию. Промелькнуло приземистое в прошлом казачье село Киинское. «Что загорюнился артиллерия?» — локоть Егорши стряхнул меланхолию Николая. «С дембелем почему задержался? Женатый, холостой, рассказывай». «А когда жениться-то было? С западного фронта сразу восточный. Потом война в Корее. Пришлось американскую новую технику нашими зенитками на зуб попробовать. Загнали их в самолеты на потолок 20 тысяч. Потом Порт-Артур. Потом ракетчиком стал. Засекретили. Закрытая зона. И вот теперь Никита с Мао уже не поют «Русский с китайцем, братья навек». Эти братья теперь выжимают нас со своей территории вместе со всей техникой. В том Порт-Артуре было на что посмотреть. Видел бы ты славу русских моряков в войне 905 года. Даже сами японцы были восхищены, в музеи все превратили. Помнишь, наверное, как отцы нам рассказывали? Ладно, Коля, не трави душу. Улица родная пошла. С ветерком по ней прокачу. Увидишь, как у сельпо пьяницы словно мухи кружат. Всю победу 45-го обмывают. Родной дом и ограда будто уменьшились в масштабе, показались Николаю низкими и невзрачными. Столбы заплота разъехались в разные стороны. Тишина на дворе, ни курицы, ни собаки. Нагрузившись вещами, он молодецки одолел ступеньки на веранду. На одном дыхании протолкнулся в куть. Правее окна увидел лежанку и на ней напряженно замершую полувысохшую женщину, сидящую по-монгольски со скрещенными ногами. Сразу узнал свою бабушку. Анастасия Парамоновна тоже догадалась, кто этот военный, громыхнувший вещами у порога и ринувшийся к ней. Она дождалась внука. Голос его она узнала еще за дверями сеней, выпрямилась на лежанке, изо всех сил потянулась навстречу. Николай сдернул с головы фуражку, кинул на лавку, схватил дрожащие руки. «Здравствуй, бабушка! Это я, Колька! Насовсем я вернулся!» Не заметил, как очутился перед ней на коленях. Глаз не мог оторвать от усохшего лица. Смуглая кожа без морщин обтягивала скулы, собираясь в складки у рта. Из глубоких глазниц сверлили его все те же молодые глаза, черные волосы, исполосованные прядями седины, выбивались из-под шапочки. «С прибытием, внучок мой долгожданный!» Слова произносились все так же четко, по-гурански. «Коленька, не представляешь, как я рада, что дождалась тебя! Боялась, не доживу, пока ты вернешься из наряда. Не смогу передать тебе очень важное, что держу в памяти много лет про наше уссурийское казачество. Как много надо рассказать тебе!» Не сразу дошел голос Егорши от дверей. «Коля, я сейчас отведу атаманчика, распрягу и побегу к Катюхе, обрадую, что ты приехал!» Николай поднялся с колен, присел на лавку вплотную к лежанке. Парамоновна тоже угнездилась поближе к нему. Скулы ее покрылись румянцем, ладони стали теплыми и нежными. Успокоившись, заметил он несвежее платье на бабушке, видимо, давно не бывавшее в стирке, уловил запах немытого тела и запущенной постели. «Бабушка, как ты живешь? Как за тобой ухаживают?» «Давно я не мылась, как надо, в бане», — смущенно улыбнулась она. «Катьке все некогда, а Егорша какой мне помощник! Да и беда у нас еще какая! Катька-то пить стала, отсюда и неухоженность в доме. Где берут, на что пьют, одному лешему известно. Не бывало у казаков такого. Муж пьет, угол избы горит. Жена запила, вся изба горит. А что Егор-то не видит разве? Внучок, пьянство пострашнее Гитлера будет. Ругаем Катьку оба. Да что толку? Егорша-то он только на людях такой геройский да отважный, всем дух поднимает. С начала лета дрова кончились, с одной рукой в лесу их не наготовишь, а у Катьки одни отговорки. Дров нет и бани нет. Дескать, летом в кие можно мыться. В дверь влетела Катька с мокрым от слез лицом. Сразу от порога заголосила. Встреться с ней Николай где-нибудь не узнал бы. На лицо старше своих лет, в длинном неряшливом пиджаке, обвисшее платье, в растрепанных ботинках. «Братик родной, с приездом!» Голос с хрипотцой, руки безвольно скользнувшие на его шею, изо рта дух перегара, долгие развязанные поцелуи в губы, в щеки, в лоб. Николай поспешил освободиться от объятий, отдышался. «Здравствуй, сестрица! Вот, прибыл по чистой. Сразу тебе вопрос. Почему запустила бабушку до такой грязи? Почему пить взялась? Погляди на себя, ты или это?» Катька не смутилась, тряхнула неухоженной головой. «Тоже мне спрос явился. Поживи с моё в этом колхозе, узнаешь сам Кузькину мать. Дрова кончились. Егору, как участнику войны, они полагаются, а колхоз доставить... колхозу доставить их некогда». Она запиналась. «На бабушке чистого белья нету, все износилось. А насчет этого...» Она сделала жест вдоль горла. «Да к нам сегодня радость объявили. Вместо колхоза теперь у нас будет этот, совхоз. За деньги работать будем, понимаешь? Вот и сбросились по такому случаю». Она неуверенно крутнулась на ногах. «Чё я стою, болтаю с тобой? На стол же надо что-то собирать. С дороги пойди, голодный». «Какой стол? Во дворе видел, старая груша совсем засохла. Через 20 минут баня будет затоплена. Носи воду с кии. Белье на бабушку солдатское наденем. У меня его не одна пара. Поняла?» Катька было заерепенилась, но в дверях показался Егор с глазастой девочкой. Прихватил из детского сада дочку Анечку. Черноглазая, с бантом на голове, строго уставилась на военного дядю с громким голосом. Когда баня была готова, Николай с Егором на стуле отнесли Анастасию Парамоновну мыться. Сами взялись приводить в порядок лежанку. Кипятком прошпарили и промыли с мылом доски, набили сеном новый матрас. Николай достал привезенные чистые простыни. Вечерело. Подступала пора садиться за стол. Анастасия Парамоновна, радостная, слегка уставшая, была в белой солдатской нательной паре. Попросила что-нибудь набросить ей на плечи, так как в окно уже потянуло прохладой. Николай, не задумываясь, накрыл ее парадным кителем с прикрепленными на нем орденами. Ужинали с аппетитом. Николай, прихваченные из Порт-Артура две бутылки коньяка, из-за Катьки на стол выставлять не стал. Достал консервы и пачки печенья. Анастасия Парамоновна поела молочной каши, потом стала пить чай с сухарями и печеньем. «Бабушка, а что Феоктист наш? Жив ли?» — спросил Николай. «Приезжал как-то, побыл один день, потом письмо прислал. Ты знаешь, сошлись они с Анфисой-то. Он как приехал с фронта, то дождался ее из заключения, забрал в Хабаровск. Квартира у них там. Седой и хворый, как и Анфиса. Она сюда приехать наотрез отказалась, мол, все для меня здесь мертво. Там они часто под ручку прогуливаться ходят на Амурский утес, на Хихцирский хребет полюбоваться, за которым уссурийская казачья молодость их осталась». Из-за стола расходились, когда на дворе уже было темно. Зажгли лампу. Катька убрала со стола, ушла с Анечкой спать. Егор еще посидел немного и тоже удалился почивать. Николай с Парамоновной остались вдвоем. «Как себя чувствуешь, бабушка?» «Ой, внучок! Как мне легко нынче! Такой для меня сегодня праздник, будто на крыльях я держусь. Хочу, Коленька, многое тебе рассказать, очень. Но ты запиши это, запиши, чтобы со мной не умерла история наша казачья. Я возьму тетрадку и буду записывать». Он достал из чемодана тетрадь и ручку, положил на стол. Сюда же поставил лампу, взял стул, сел вплотную к лежанке. «Рассказывай, бабушка, все по порядку, не спеши. Времени у нас много, не война ведь». «Петя приходил, тятенька твой», — начала она как заклятие. «От сегодняшнего дня уж давно это было. Все держу в памяти. Ни слова не позволяю себе забыть, чтобы все передать вам». Рассказав о последнем приходе домой Петра, она замолчала, а потом попросила: «Коленька, я прилягу, а ты спрашивай, что тебе интересно особо». «Расскажи, за что расстреляли Василия?» «Не знаю я этого, Коленька. За что? Думаю, этого и сам Вася не знает. Так же ни за что и Анфису осудили. И Гришенька маленький их сгинул так же. Ни за что». «Бабушка, я, кажется, что-то знаю про последний приход отца. Помнишь, как однажды ты меня с Катей послала к Паскотине? Не было ли то свиданием отца с нами?» Она вздохнула, усмехнулась одними губами. «Правильно догадался, Петя. Петя очень хотел посмотреть на вас. Порывался даже разбудить. Наверное, уже не надеялся когда-нибудь вновь свидеться». «А куда отец делся? Куда собирался идти? Что говорил на прощание?» «Этого я тебе не доложу. Как в воду канул. Ни весточки, ни слуху о нем с того времени не было. Собирался в Китай вернуться и про назначенную встречу с ГПУ говорил. И с мамой даже не повстречался. Нет, Колюшка, не случилось ему это. Бабушка, когда образовался колхоз, когда утопилась наша Мариюшка, было еще одно событие. Про то знали я, Елисей и Ефим Шлыков. По заданию Ефима мы закопали останки какого-то человека. К как он пояснил нам, кости Нашинского из казаков. Труп лежал в густой траве всю зиму до лета, никем не обнаруженный. Теперь я уверен, что это был наш тятя. Именно Дьяченкину пать он выбрал местом своего последнего пристанища. Сколько раз я слышал, как называл он ее священным местом, на котором давал какую-то клятву. Как сейчас вижу взволнованного Ефимшу, как он принес в руке какой-то тяжелый предмет, замотанный в старую тряпку. Это мог быть наган, найденный возле костей. Уж Ефим-то, столько лет прослуживший с отцом вместе, наверняка мог разобраться в находке. Анастасия Парамоновна медленно освободилась от одеяла, села на лежанке. Взгляд ее заострился в угол, где когда-то была божничка с образами. Рука в белой нательной солдатской рубахе стала истово ходить в крестном знамении, губы шептали молитву. Потом спросила: «Внучок, запомнил ли ты место, где схоронили его?» «Запомнил, бабушка, обязательно найду. Четверть века не так уж много. Давай будем спать. Уснуть хочу». Глава 8. Проснулся Николай внезапно. Сон отлетел, словно его и не было вовсе. Косяки солнечного света пестрили пол. В кутик что-то звякнул посудой. «Кто там?» «Ты, Егорушка!» — окликнул негромко. На пороге появилась Катя, причесанная в облегающем ее свежем платье. «Это я. Собираемся с Анечкой идти. А Егор давно уже убежал с коням». «Как там бабушка? Спит?» «Вставала. Снова легла». Катя подошла к краю кровати, опустилась на колени, стала приглаживать рукой всклокоченный чуб Николая. «Ты прости меня, братик, за вчерашнее. Больше не буду. Вот на работу задержалась, ждала, когда ты проснешься». Николай одну свою ладонь положил на руку сестры, другой стал гладить ее волосы. «Сегодня вечером расскажешь подробно о маме, о последних годах ее жизни. Я с утра отправлюсь на кладбище, доложусь, что дома. Маму-то только живой вижу». «Сходи. Мы весной на родительский день у нее были». Катька встала, одернула платье. «Братик, нам пора бежать». Возвращался Николай с погоста, вроде усталый, но с большим облегчением в душе, будто с живой матерью пообщался. У крыльца стоял атаманчик, запряженный в легкую телегу. Время обеда знать, Егорушка прикатил домой, наверное, его дожидается. Оказалось, рядом с бабушкиной лежанкой на лавке сидел гость с замотанной ногой, Семен Ефимов. Узнал его по продолговатому лицу, по русым волосам. «Еще один фронтовичок!» — Семен, просияв, расставил руки на всю ширину. «Здорово были, Коля!» «Здорово, коль не шутишь!» Они обнялись, потискали друг друга, прижимаясь щеками. «Коля, по такому случаю, — предложил Егор, — неплохо бы твою гранату достать». Земляки-фронтовики выпили по рюмочке коньяку, принялись за еду. Однако разговор пошел не сразу. То ли присутствие Анастасии Парамоновны ко многому обязывало, то ли груз памяти о трагедии Марейки призывал к сдержанности. Появление Семена в этом доме немало озадачивало. Анастасия Парамоновна с радостью поглядывала на дорогих в кои-то веки собравшихся мужчин. «Ну что, милые, загрустили, встретились, и поговорить не о чем». «Найдется бабушка», — встряхнул чубом Николай. «Там на позициях, ох, как часто болели наши сердца, рвались домой. Сейчас ни Сталина, ни Берии нет, можно держаться открыто. Хотя бы за наших отцов и дедов замолвить слово, кого чохом замели в отребье врагов и бандитов. В Порт-Артуре мы все дивились, как много потеряли нашего российского достоинства». В разговор встрял Егор. «Теперь Никита Хрущев по-другому поведет. Колхозы на ноги подымает. Собирается вернуть по родным местам выселенных и раскулаченных. Глядишь, заживем. Заживем, если шея выдержит, — неожиданно зло высказал Семен. Остановил руку Николая с бутылкой. Погоди наливать. Поговорим на трезвую голову. Скажи, за Марию меня до сих пор бить готовы? Признаюсь, я тебя еще не простил, — ответил Николай. Зачем ты это вспомнил? Семен отложил ложку, отодвинул тарелку, рукой вытер губы. Показался старым и усталым. «Давно пора, чтобы меня в этом доме выслушали», — начал глуховато, ровным голосом. «Все как на духу. Начну с себя, дойду до Марии. Она в памяти моей и в сердце сидит крепко. В армию меня взяли еще до войны на Хасане. Оттрубил в ней родимой по конец 50-го года. Попал на такого командира, который учел, что я родом из казаков, все время тянул меня по службе за собой. Я с младшего лейтенанта дошел до майора. Демобилизовался с должности начальника штаба полка. Награда меня обижен. В Черняевское вернулся на голое место. Дом наш Титовы продали. Покрутился я на пустыре, почесал затылок. Кому-то надо проситься на ночлег. Свои-то все на выселке. К вам идти не решился. Увидел Дуню Петрову. Она узнала меня. Живет вдовая и одинокая, мыкает горе. Зашел на ночлег, а вышла на всю оставшуюся жизнь. А что же с учительницей? Не заладилось? Или увяли розы? — перебил Николай. Семен пожал плечами, махнул рукой. — Какие розы! Странно у людей получается. Стоит кому-то пустить небылицу, как тут же ее подхватывают и несут по белу свету. Потом распинают тебя, как Христа на кресте. Все тогда с чего-то решили, что у меня с Кубаревой завязалась любовь, значит, вытворяем шашни. Поверьте, я ни в чем не был виноват, ничем не оскорбил Марейку. Учительницу я даже ни разу не обнял, не то чтобы еще что-то. Одни наветы да сплетни были. Видно, такой я уродился для насмешек и сплетен. С детства помню, как доставалось мне. А тогда, после раскулачивания села, после мороки с образованием колхоза, народ как помешался. Злость и мстительность так и лезли из каждого. Дескать, смотри, какие они все враги, один я хороший. Помните, как тогда заставляли заниматься критикой и самокритикой, невзирая на лица? Я был в активистах, у всех мельтешил на глазах. Вот и отводили душу на мне. А чтоб сильнее досадить, цепляли и Марейку. Зубоскалили над ней, что детей не рожает, что красную косынку носить не хочет из-за тяти своего. Изгалялись, кому не лень. «Но ты же потом уехал к учительнице, стал жить с ней?» Николай даже поперхнулся в запальчивости. «Это как?» «А куда мне было деться? Вы, братья Роговы, что посулили мне, помнишь?» Семен впился глазами в глаза Николая. «Как сейчас вижу топор в твоей руке. Не будь Ефимши, сидел бы я сегодня с вами». Свихнула меня записочка Валентины. Дескать, опасно тебе там, приезжай, место глухое, есть где отсидеться. Потом-то я понял, зачем был ей нужен в том медвежьем углу. Тогда, после трагедии с Марейкой, я готов был бежать, куда глаза глядят. По своей воле я никогда бы на такой женщине, как Валентина, не женился. Против Марейки, да никакого сравнения. От рождения у нее книжки, тетрадки, заумные разговоры. Лету и зиму с пуховым платком на плечах. Напоминала поговорку про того худого поросенка, который в сентябре зябнет. Пристала ли мужу при молодой жене стирать самому свои рубахи, ее платье и белье, еду варить, полы мыть? А мне пришлось. Как бывший начштаба могу сказать, без наших женщин-казачек не было бы и самого казачества. Семен смолк. Занянчил рукой свою загипсованную руку, отвернул взгляд в окно. Тишину прервала Анастасия Парамоновна. — Коленька, сделай мне кружку чаю, погорячей да покрепче, и соли чуток туда. Я теперь такой чай пью. А вы, ребята, обедайте, все у вас остыло. Хватит прошлое ворошить, не вернешь. У телеги Николай обнял Семена. Хорошо, что зашел. Будем родниться, Алексеич. Будем жить, как говаривали на фронте. Заглядывай почаще. Вдвоем с Егором усадили Семена на телегу, и однорукий гвардеец повез его домой. Николай возвратился в домой, помыл посуду, убрал со стола и стал ждать Егора. Как только он переступил порог, первым делом спросил про наган. «Был у отца такой, старого образца», — подтвердил Егор. «Прятал он его на чердаке. Я после фронта лазил, проверял, пусто. В доме же клуб был. А перед наступлением на Японию солдаты жили. Может, сам отец перепрятал. Не дай бог, когда выселяли, нашли бы наган. Помню я тот наган. На плашках две буквы вырезаны были. П и Р. Тятя говорил, что модно было тогда метить личное оружие. Прощай, Родина, значит». Николай присел на лавку, прихлопнул себя ладонью по колену. «Нет, они означали Петр Рогов». Так вот, Егорша. Ни слова более не говоря, он облачился в парадную военную форму, натянул хромовые сапоги, поправил на кителе награды. Солнце еще высоко. До вечера вполне успею отца навестить в Дьяченкиной паде. — Слушай, артиллерия! — оторопело уставился на него Егор. — Идти парадно одетым по лесу на самую границу? Ну ты даешь! Документы хоть захвати! Решительным шагом миновал Николай мост через Кию, вышел на проселочную дорогу в сторону Уссури и легко пошагал к цели, узнавая родные места. Природа дарила ему тихое очарование подступающей осени. Акварели теплых тонов золотили лес и траву, высвечивали нежные дали. Нарядными смотрелись кусты боярышника. Тишина и безлюдье грустью отдавались в душе. Солнце изливалось лучами тепла и света над равниной. В памяти всплыли голоса того первого колхозного лета, той незабываемой покосной страды. Место, которое он хорошо помнил, было изборождено гусеницами и колесами колхозной техники. Вместо стогов и зародов по всему полю высился лишь один лабаз из железа и шифера, заполненный тюками прессованного сена. Дубовые елки, украшавшие поле, показались осиротевшими. Замедленным шагом по кромке берегового яра дошел он до места бывшего табора. Два дерева, заметно обветшавшие, все так же стояли здесь. Отсюда без ошибки можно дошагать до белой березы. «Здесь», — хрипло произнес он и каблуком отметил ориентировочное место захоронения. С волнением стал осматриваться вокруг, ища хоть какие-нибудь приметы того времени. В складке, поврежденной гусеницами дернины, что-то сверкнуло. Блик на покосном лугу — редкость. Его могут дать либо разбитая бутылка, либо не успевшая заржаветь консервная банка. Николай пригляделся к мигнувшему светлячку, распознал в нем металлический портсигар, углом торчащий из земли. Удивился позолоте, сохранившейся по поверхности. На крышке четко просматривался двуглавый орел. Позеленевшая кнопка рассыпалась от нажатия пальцем. Раскрыв створки и вытряхнув мусор, Николай нетерпеливо протер пальцами и рукавом кителя внутренние поверхности. На левой створке наискосок проявились выгравированные строчки: «Войсковому старшине Петру Феоктистовичу Рогову за верность и честь. Харбин, 1926 год». Пораженный, он читал и перечитывал надпись, не в силах поверить глазам своим. Все поле вокруг поплыло, как бы водяными кругами. Словно в бреду, забыв обо всем на свете, снова читал и перечитывал памятные строки. Непроизвольно вырвался вскрик: «Отец! Тятенька родимый!» Успокоившись, отыскал ложбинку просевшей дернины. Принялся очищать это место от травы и слежавшейся прели. То самое место. Могила отца. Облегченно вздохнул. Исполнил сыновний долг. Нашел конечный путь отца на родной земле. Обратная дорога показалась прямее и короче. Шел, не чуя земли под ногами. Вот и мост через Кию. Николай оперся руками о перила, уставился на воду. И первая мысль, что пришла в голову: как порадуется бабушка, что он навестил отца. Поселок подавал голоса, звал к делам повседневным. Николай широко пошагал через поляну к ограде двора. Открыл калитку, увидел Анечку. Она словно ждала его. Со всех ног кинулась на руки вернувшемуся при параде дяде. По искаженному болью лицу девочки он понял, что случилось что-то страшное. Анечка, прижимаясь теплым бочком, сглатывая слезы, с трудом выговорила: «Бабушка померла, умерла насовсем». Он чуть было не выронил из рук хрупкое тельце, испуганно глянул на дом. По крыльцу поднимались озабоченные люди. Казаки – это внутреннее состояние и образ жизни. Желтые лампасы, прощай, Альгея, а теперь вот уссурийцы. В этих произведениях Кирилл Рожков верен главной своей теме – уссурийскому казачеству. Причем казачество он рассматривает в один из трагических периодов его жизни – в годы Гражданской войны, когда оно перестало существовать как военное сословие. Знакомясь с историческим повествованием Рожкова, нельзя не вспомнить особую роль казаков в освоении Восточной Сибири. Имена первопроходцев, в честь которых некогда названы станицы и поселки, стоящие на Амуре и Уссури, возвращают нас к эпохе присоединения к России далеких неведомых земель. И если Колумб и Магеллан совершили великие географические открытия, то свои великие открытия сделали русские охочие и служилые люди на востоке и севере Азии. Не будь совершенных ими и почти забытых теперь экспедиций, не стоял бы и наш город Хабаровск. Сейчас, когда нам приходится бывать или писать куда-нибудь в Поярково, Толбузино, Сухотино, мы не всегда вспоминаем, а то и просто не знаем, что за именами, названиями сел стоят героические дела наших пращуров, землепроходцев, первооткрывателей. Причем, подчеркну, все они были казаками. Так уж случилось, что российский Дальний Восток прежде других открывали, мерили своими шагами, согревали своим теплом, обживали казаки. Самое первое плавание россиян по Амуру возглавил письменный казацкий голова Василий Поярков. Но сказать «первое плавание» почти ничего не сказать. Продвигались без карт, их еще не было, пользуясь только слухами о том, что где-то, ежели идти из Якутска на полдень, есть великая река. Как мерцающий мираж в пустыне манит путника, так и дружину Пояркова звала жажда увидеть, какие горы и долины откроются взору за дальним кривуном, что за богатое серебром и золотом, обильное пушным зверем, всем рекам река лежит на юге, проверить, сказка это или правда. В середине лета 1643 года отряд Пояркова отправился из Якутска по реке Лени в сторону полуденного солнца. Плыли до тех пор, пока лодки не вмерзли в лед. Оставив их, Поярков перевалил становой хребет и вышел к Брянте, притоку Зеи. Тогда, более чем 3,5 века назад, реки назывались по-иному, и у Амура бытовало много имен, но мы будем придерживаться нынешних названий. Зимовка у истоков Брянты оказалась трудной. Кончалось продовольствие. Из-за холода, голода и болезней не досчитался письменный голова 3-й отряда. И все-таки к ледоходу удалось построить несколько плоскодонных дощаников, вмещавших по 30-50 человек. Весной Поярков с поредевшим отрядом спустился по Брянте и Зее в Амур. Велики амурские версты. Даже искушенному в походах человеку они кажутся длиннее, чем в других местах. Лишь глубокой осенью отряд достиг низовьев реки. Вернулся в Якутск Поярков ровно через 3 года после выхода в свою беспримерную экспедицию. Он привез описание похода, рассказал о жизни и быте населявших Приамурье народов, а главное – чертеж пройденных отрядом рек. Никаких сведений о других путешественниках, проделавших подобный путь до Пояркова, ни в летописях, ни в хрониках не зафиксировано. Отчеты письменного казацкого головы долгое время служили для европейцев единственным достоверным источником о неизвестной им реке и земле, по которой она протекает. За экспедицией Пояркова последовали новые походы. Нынешнее село Албазино, станции Ерофей Павлович, город Хабаровск напоминают еще об одном предводителе казачьих походов по Амуру – Ерофее Павловиче Хабарове. Глядя на памятник, установленный землепроходцу на привокзальной площади в городе, носящем его имя, вспоминая, что дружину Хабаров снаряжал за свой счет, читая про стычки его отряда с даурами, отражение осады 2000-го маньчжурского войска у Ачанского города в низовье Хамура, никогда не подумаешь, что Ерофею пришлось пережить и унижения, и аресты. И это после того, как государь Алексей Михайлович наградил Хабарова званием сына боярского, а вокруг опорной базы русских Албазина одна за другой вырастали заимки, а потом и селения пашенных крестьян, а в 1862 году было образовано Албазинское воеводство. Назначенный возглавлять Албазинское воеводство сотник Алексей Толбузин получил предписание с иногородцами сих земель ссор и задоров никаких не чинить. Но пожить мирно албазинцам не довелось. Уже в 1685 году к земляному валу, возведенному вокруг крепости, подступило маньчжурское войско. Современники утверждают, что насчитывало оно несколько тысяч воинов. Албазин же защищали всего 450 человек. Семьи солдат и казаков воевода отправил в Нерчинск. Штурм, продолжавшийся почти половину месяца, был отбит. На следующий год неприятель опять осадил крепость. На этот раз Алексей Толбузин, участвуя в отражении атаки, получил тяжелое ранение пушечным ядром и вскоре скончался. Исторические события и люди, и за другими названиями русских сел на Амуре. Вот Бейтоново. Названо село в честь Афанасия Бейтона, прибывшего на Амур в 1685 году с подкреплением для албазинцев. После гибели Толбузина Бейтон принял на себя руководство оборонной крепости. Еще один из албазинцев, Ануфрий Степанов, летом того же года во главе отряда казаков встретил спускавшиеся по Сунгари, заполненные вооруженными воинами, суда маньчжур. В ожесточенной схватке с ними Ануфрий погиб. Историк Спасский, оставивший много работ о том времени, писал об Ануфрии Степанове и его дружине. «Эта храбрая дружина русских напоминает неведомых ей спартанцев, павших в неравном бою против полчища Ксеркса. Почти то же число, 300 человек, было у спартанцев. Геродот узнал все их имена, но имя Степанова забыто. Сподвижники его неизвестны». Почти через 2 века после гибели Степанова, примерно там, где произошло сражение, основана была станица, получившая его имя. Потомки не забыли защитника Преамурья. И это несмотря на то, что 200 лет после заключения Сцинской династии Нерчинского трактата Преамурская земля в пусте лежала. Россияне покинули обжитые земли Албазинского воеводства и переселились в Нерчинский уезд. Можно назвать и другие достойные имена первооткрывателей и устроителей дальневосточных окраин. Но я хочу остановиться на забайкальском казачьем Ясауле Сухотине. Ясаул принадлежит другому периоду истории освоения Преамурья, времени активного заселения Амура, заключения Айгунского договора. Среди таких деятелей его эпохи Муравьев-Амурский, Невельской, Казакевич, Корсаков, Сухотин – фигура второго плана. Он участвовал в первом сплаве по Амуру в 1854 году, в том самом, когда генерал-губернатор, еще не граф и не Амурский, перед тем, как дать команду об отправлении в дальний путь, поднял за успех предприятия стакан, нет ни вина и ни водки, а амурской воды. О Ясауле Сухотине хочется рассказать потому, что для меня этот человек – образец порядочности и честности, свойственный тем, кто для нас, нынешних россиян, обустраивал и обживал землю, на которой мы сейчас живем. Когда в Преамурье и Поуссурье уже имелось около 100 населенных пунктов, Ясаулу Сухотину поручили построить в Шилкинском заводе 100 барж и сплавить их с грузом на Амур. Изготовив баржи и отправившись в путь, не очень грамотный Ясаул недосчитался более 3000 казенных денег. На одной из стоянок он несколько раз пересчитывал расписки, счета и накладные, и, решив, что совершил растрату, которую ничем пополнить не сможет, вскочил на коня, поскакал по берегу, поднялся на утес возле станицы Титовой и выстрелом из револьвера покончил с собой и свалился в пропасть. Так описывает эту трагедию войсковой старшина Иванов в краткой истории Амурского казачьего войска. Оседланный конь Ясаула прискакал к стоянке. Казаки нашли под седлом перчатку, а в ней записку, объяснявшую поступок Сухотина. Ревизия проверила все дела по постройке барж и растраты не нашла. Сухотин просто запутался в рублях и копейках. Об этом доложили Муравьеву, и он одну из новых станиц приказал назвать именем Сухотина. Начиная с 1856 года, когда на Амуре были выставлены 5 первых русских постов, ежегодно на Амурских берегах закладываются новые поселения. В 1857 году основаны сразу 15 станиц, новоселами которых стали казаки из Забайкалья. Строили эти селения солдаты линейных сибирских батальонов и казаки. Первую же запись в истории хозяйственного освоения Преамурья сделал прославленный мореплаватель Геннадий Невельской, поднявший в 1850 году российский флаг в устье Амура и основавший здесь Николаевский пост. Теперь на этом месте раскинулся старейший на половодной реке город Николаевск на Амуре. Горячему патриоту, человеку государственных взглядах, Невельскому, удалось опровергнуть мнение об Амуре, как о реке бесполезной, теряющейся якобы в песках и мелях. Экспедицией 1854 года 38-летний Муравьев, в то время всех удивляла его молодость, разбудил тихую жизнь восточной окраины Сибири. Прежде всего, нового генерал-губернатора Восточной Сибири заботил Амур. Россия должна иметь ключи не только от истоков Великой реки, но и от устья ее, говорил Муравьев. А в Петербург он писал: «Эти места никому не принадлежат. Англичанам нужно только узнать все это, и они непременно займут Сахалин и устье Амура. Это будет делом внезапным, без всяких сношений о том с Россией». Крымская восточная война показала, что он был прав. В интервью «Известиям» 9 июля 2004 года Виктор Черномырдин, по предкам своим он из казачьего рода, сказал: «Казаки – это не просто надел форму и фуражку, это внутреннее содержание и образ жизни. Отношение к труду, к близким, к земле и к своей стране у казаков ярко выражено. Они пахали и сеяли, но в любую минуту могли вскочить в седло и в бой». Забайкальские казаки, аргунеи и шилкинцы, те, кто нес сторожевую службу по Аргуне и Шилке, с началом сплавов по Амуру, вслед за весенним ледоходом, уходили из дома на все лето, а во время Восточной войны и на целый год. В первой экспедиции в Амур, как говорили в то время, сводная сотня Забайкальского конного казачьего войска состояла из 149 человек, включая сотенного командира, Харунжева, урядников, двух трубачей и фельдшера. Оставив дома жен, детей, они вернулись лишь в начале зимы уже следующего года, причем не все. В историческом очерке участник похода по Амуру, отставной подполковник Беломеснов, вспоминает: «Настали крепкие морозы. Ночи проводили около костров. Кострами нагревали землю и ложились на теплый пепел. Не могу не привести и песню, сложенную простым казаком Петром Пешковым. Добравшись до Усть-Стрелки, он умер от озноба рук. Но еще по пути домой Пешков сочинил песню. Сослуживцы-казаки разнесли ее по станицам. Как от Шилки по Амуру великие версты, уж и были эти версты, стерли у рук персты». А дальше в песне рассказывается про то, как со Стрелки отправлялись с полными вазами, в Кизи приплыли с горькими слезами, и там, на прикрутом бережку, вырастало дерево, березонька бела. Как на той или на березе сидит птица пана, сидит птица пана, кричит: «Запропала, забайкальские казаки, а где ваши кони? Наши кони в Асырдоле ходят да гуляют. Забайкальские казаки, а где с коней сбруя? С коней сбруя изорвалась, в Амуре осталась». Завершается песня словами: «Кто в Амуре не бывал, тот и горя не видал». Особенно трудным оказался сплав 1856 года. Он вошел в историю как бедственная экспедиция. Закончилась Восточная война. Генерал-губернатор издал приказ о возвращении войск с Нижнего Амура. Для спешащих на зимние квартиры солдат и казаков было заготовлено продовольствие в 5 временных постах, но запаса продуктов для всех не хватило. От костра к костру люди передвигались чуть живыми. На берегах Амура осталось много погибших, особенно солдат. В своих воспоминаниях амурского казака о прошлом Богданов пишет: «Ниже Албазина солдаты голодные шли пешком при 35-градусном морозе в одних шинелях и фуражках, полуживые, обезображенные морозом, закоптевшие от дыма до неузнаваемости. Казаки сводной амурской казачьей сотни оказались больше приспособленными к путевым трудностям. Они значительно сократили путь, пройдя от Кумарского поста по речке Кумаре правому притоку Амура и вышли на Амур, ниже Албазина. Питались в походе не только мукой, взятой на постах, а и мясом присталых лошадей и освободившихся от вьюков. Молодой казак Богданов вместе с 6 казаками, с провизией и теплой одеждой выезжал навстречу идущим к Усть-Стрелке линейцам. На следующий год Муравьев взял казака к себе в путевую канцелярию помощником письмоводителя, Писарчуком. Претерпевая многочисленные трудности, русские люди обживали суровый далекий край. Совсем скоро Амур стал надежной дорогой России к Восточному океану. что же заставляло казаков, обитавших на Шилке, Аргуне и по Анону, оставлять родные места и отправляться в Амур. Немалую роль играли воспоминания, предававшиеся от отцов к сыновьям, о дедовских землях в бывшем Албазинском воеводстве, рассказы о подвигах прадедов, не раз оборонявших Албазин, а также жребеек батюшка с роковой надписью «На Амур». Стремясь к заселению Амура, генерал-губернатор Восточной Сибири еще осенью 1856 года распорядился вызвать охотников к переселению. «Если таковых будет мало, — говорилось в распоряжении, — назначить из более состоятельных и многосемейных по одному из семейства, дать им жребий и объявить, что для сплава как их самих семействами, так и всего имущества будут даны паромы и баржи». Переселенцам предоставлялся ряд льгот. Всего же из родных мест уезжало 450 семейств. Первое разочарование постигло отъезжавших уже при отплытии. Когда они явились на место сбора, было вдруг объявлено, что они могут взять продовольствие и скота не более того, сколько может поместиться на баржах, так что те, которые не имели провожавших их близких и родных, должны были бросить все или отдать за бесценок. Известно также, что часть скота, взятого казаками, погибла в пути. Начальство, торопясь скорее доплыть до указанных генералом мест, редко разрешало остановки для кормления скота. Зерно же частью подмокло, а то и утонуло при многочисленных посадках на мели. И все-таки переселенцы плыли. В сплаве 1857 года Муравьев-Амурский участвовал лично. «Плывя на баркасе, — вспоминает Богданов, — назначал сам казачьи станицы, давал названия, которые они носят и до сих пор. Все это в ту же минуту записывалось в путевой журнал. Имена давались им в честь его сотрудников и в память прежних амурских героев. В честь сотрудников понятно, но вспомнить деятелей, причастных к делам в Преамурье два века назад, мог только человек, хорошо знавший прошлое. О Паяркове, Хабарове, Толбузине мы уже говорили, но Муравьев называет село, что стоит на границе Амурской и Еврейской автономной областей, именем нерчинского воеводы Афанасия Пашкова. Пашков помогал защитникам Албазина и руководил строительством укреплений в Забайкалье. А село и железнодорожная станция Сгибнева наименованы в честь Александра Сгибнева, командира первого парохода на Амуре «Аргунь». Станицу, кстати, заложил 13-й сибирский линейный батальон, который в 1858 году основал Хабаровку. Село же Куприяново носит фамилию мичмана парохода «Аргунь». Станицы в местах, указанных Муравьевым, солдаты 13-го и 14-го линейных батальонов строили по-разному. Если рядом рос лес, ставили дома, в безлесных же местах сооружали мазанки, вкапывали в землю столбы устои. Их оплетали двумя рядами плетня. В промежутке между плетнями насыпали землю. Стены, возведенные таким способом, изнутри и снаружи обмазывали глиной. Полов в некоторых избах не было. Печи лепили тоже из глины. Сверху на стены укладывались потолочные балки. Крыши делались соломенными. В Иннокентьевке, как вспоминает Богданов, в 1857 году построено 25 домов, в Пашковой – 15. В большинстве других – по 5-7 изб. В каждой поселились по 2, а то и по 3 семейства. Тесно, но зиму можно было пережить. Теперь курьерам, отправлявшимся в Усть-Зейскую станицу, за день можно было добраться до новой станицы Игнашиной. На следующий день обедали в Сгибневой. Она выросла в 27 верстах от Игнашиной. Здесь готовилась к большому пробегу 83 версты до Албазихи. А дальше тянулись в морозное небо дымки Бейтоновской Толбузиной. Казакам, следующим на Амур, обещана была двугодичная льгота от службы. но вместо того, чтобы достраивать жилища, раскорчевывать под огороды и пашни эту никем не паханную землю, приходилось перевозить курьеров и чиновников, пробивать от селения к селению дороги, доставлять почту. Особенно важным в истории присоединения Преамурья к России стал 1858 год. В этом году генерал-губернатор Муравьев заключил с Китаем Айнгунский договор о границе. И если до этого российские населенные пункты строились только до Буреинского хребта, то теперь их закладывали дальше, вниз по Амуру. Всего, как подсчитал участник сплавов, географ Винюков, летом 1858 года возникло на Амуре и Уссури 35 селений, в том числе военный пост Хабаровка. 8 декабря 1858 года по высочайшему повелению образовано Амурское казачье войско. Роман Иванов в краткой истории Амурского казачьего войска пишет, что первая казачья форма состояла из короткого одностороннего чекмени с белесыми погонами, серых штанов на выпуск, красного канта, огромной медвежьей папахи. Муравьев за подписание Айгунского договора с Китаем получил титул графа Амурского. Генерал-губернатор понимал, что нельзя заселить Преамурье, оживить эти богатые окраины одними казаками. И в 1860 году на Средний Амур прибывают крестьяне Вятской, Пермской, Тамбовской и Воронежской губерний, отправленные за казенный счет. В названиях новых сел переселенцы оставили память о родных местах – Воронежское, Вятское, Пермское. На месте этого села вырос город Комсомольск на Амуре, Тамбовское и другие. Постепенно жизнь амурских новоселах налаживалась. Уже в 1859 году в новых станицах было открыто 8 школ. Строились церкви, однако бедствия продолжали преследовать поселян. В 1861 году, а особенно в 1863 году, на Амуре случились небывалые наводнения. Первостроитель Хабаровска Дьяченко, командовавший в это время уссурийским пешим батальоном, доносил 16 августа 1863 года адмиралу Казакевичу. «С 2 августа и сие время идет дождь, все хлеба посеянные не на горах, и все луга затоплены. Все же незатопленные, сжатые, но не убранные, совершенно уничтожены двухнедельным дождем, огородные овощи все погибли. Несколько станиц по Амуру и Уссури после наводнения пришлось переносить на другие места». Очень полезно иногда оглянуться в прошлое, отдать дань уважения нашим предкам, протоптавшим первые тропы там, где сейчас Поярково, Благовещенск или Винюково, тем, кто брал в руки топор, чтобы срубить здесь свои жилища. И дедам, проложившим к океану Транссибирскую магистраль и построившим железнодорожные станции и поселки, а потом и БАМ, Байкало-Амурскую магистраль. И стоят на нашей дальневосточной земле, как внуки первых казачьих постов, Комсомольск на Амуре, Биробиджан, Зея, Биракан. Не обойдены вниманием прозаиков землепроходцы-первооткрыватели, казаки Ерофей Хабаров, Семен Дежнев, пятидесятник Владимир Атласов, повесть о нем «Край земли» написал хабаровский писатель Арсений Семенов. К счастью, тема о казачестве и сегодня не забыта. Ее успешно продолжает в историческом повествовании уссурийцы Кирилл Рожков. Николай Наволочкин. Конец книги. Читала Ольга Москалева.